Теперь можно было снять и мой рюкзак. Я так удачно его смастерил, что почти забыл, что он висит за спиной. Сумки сразу же отдал Сирене для полной инвентаризации. Мало ли что мне та продавщица подсунула, сам же перекинулся в боевую форму и экипировался. Так гораздо тяжелее и движение сковывает, но зато безопаснее. Впрочем, свой костюм снимать не стал, определив его на роль поддоспешника, только вставки вытащил, очень уж они мешались. С продуктами все оказалось в порядке, я даже удивился. Но с другой стороны, если те четверо должны были вернуть всю крупу обратно в лавку, то можно было и продать меня качественный товар. Счастливее всех сейчас была только Адиль, ведь я купил яйца. Вот только пришлось их жарить почти все сразу, потому что мои приключения не прошли для них бесследно. 8 из 12 сильно пострадали, но хоть не разлились по всем сумкам. Замет меня отдельно поблагодарили. Он и для отвара хорош, и просто с чаем. Про сахар-то никто из нас не вспомнил. Сирень готовила нам завтрак, аккуратно разогревая котелок магией. Мне стало интересно, почему она решила поступить так именно сейчас. «Ты хочешь искать здесь дрова и сделать нормальный костер?» — с улыбкой спросила она, окинув взглядом лагерь. И тут я понял, что сглупил. Вокруг не было леса, дров, а вся земля была вытоптана до состояния бетона. Действительно, как нам тут огонь-то добыть? Готовка с применением магии отличалась от традиционной только отсутствием прыгающих углей и сажи. Сирене даже не нужно было держать котелок, а только приложить к нему ладонь. Свободной рукой она быстро перемешивала яйца, делая какой-то взбитый омлет. У него было свое название, но оно начисто вылетело у меня из головы. Следом она вскипятила воду для чая и щедро налила в него меда. У меня глухо заурчало в животе при виде такой роскоши. Пока она все это делала, рассказывала нам истории про кочевников, что у них свои боги, свои отношения с магией и природой, а ветер и просторы степи им роднее городов. Все, кто есть в этом лагере, по сути, одна большая семья, и если нас принял их главарь, то и все остальные будут относиться к нам с почтением. Едва доев завтрак, из-за одной из палаток выглянули две любопытные мордашки. Они посмотрели на нас, на Адиль, потом юркнули обратно, а через минуту появилась статная дама. На ней было простое длинное светлое платье, подпоясанное веревкой, небесно-голубой толстый жилет, а на ногах красовались блестящие сапоги. Она царственной походкой подошла к нам и поклонилась. «Достопочтенные гости, пусть солнце над вашими головами дарит вам только тепло, а вода в бурдюках не переведется. И вам тепла, воды, и чтобы ваш табун был сыт», — вежливо ответила Сирень. «Я хотела бы просить вашего разрешения, чтобы ваша девочка поиграла с моими дочерьми». Едва она произнесла это, позади нее появились снова те же самые мордашки. «Кайли Мурун, а это Адиль». Сирень присела рядом с ней и серьезно спросила: «Милая, хочешь поиграть с Кайли Мурун?» Девочка смутилась от такой постановки вопроса, но через полминуты уверенно кивнула, а через секунду вся троица уже уносилась куда-то между палаток. «Да будет небо над вами ясным», — сказала дама, снова поклонившись. «Рада назвать вам свое имя. Каритускан, или если коротко, то Кари. Меня зовут Сирень, мой супруг Виктор сейчас отдыхает, он ходит к вашему, к старшему, просить разрешения переночевать у вас, а это Сергей, наш друг». Кари не обратила внимания на слова про супруга, а уставилась на меня. Ее темные, почти черные глаза долго изучали мое лицо, а потом Кари кивнула и произнесла: «Тебя ждет длинная дорога, легкие прощания и много, очень много крови на руках. Ты станешь сильным охотником. Пусть над тобой всегда будет ясное небо». Это откровение было очень неожиданным, но у меня хватило выдержки вежливо поблагодарить Кари за ее слова. «Удивляться буду потом. Хотите моего бодрящего отвара?» — спросила Сирень, нашаривая бурдюк. «Отвар, бодрящий, сварен с магией». И получив кивок, Кари вдруг изменилась в лице и тихо спросила: «А покажете, как вы его делаете? У нашего народа очень плохо с магическим даром, и такие зелья нам недоступны, приходится покупать. Но если вы меня научите, то станете желанными гостями во всех лагерях». «Кто же она такая, эта Кари, если может такое провернуть?» «Это щедрое предложение», — кивнула Сирень. «У меня есть запас нужных трав, я вам все покажу. Пойдемте в мой шатер». Она быстро взглянула на меня: «Сергей, вам лучше остаться здесь. Магия, наука сложная, и мне будет тяжело сосредоточиться». Мне ничего не оставалось, как кивнуть. Напоследок Сирень мне подмигнула и удалилась вместе с Кари в ее шатер. Я сначала хотел вздремнуть, Сев рядом с Виктором, организму отчаянно не хватало добрых половины суток хорошего сна, но потом встряхнулся и начал разминаться. Отдых отдыхом, а тренировки никто не отменял. Пока я приседал и отжимался, заметил несколько заинтересованных взглядов, а уж когда взял в руки меч и начал повторять заученные движения, зрителей стало больше. Кто-то даже оставил ремонт уздечки и вместе с ней подошел ближе. В основном это были молодые люди, чуть моложе меня. «Да светит солнце над твоей головой ярче яркого, дорогой гость!» Из группы людей ко мне подошел загорелый, по пояс голый парень и поклонился. «Чудны твои движения, но оружие ты держишь крепко. Мое имя Фагур Санип, а если коротко, то Фагур. И вам чистого неба и сытых коней», — вежливо ответил я, подражая его манере говорить. «Мое имя Сергей, я только учусь этой науке. Мы не владеем такими мечами, так как ты, и восхищены твоими навыками. Великую стезю ты решил выбрать, и мы от всего сердца желаем тебе преуспеть. Благодарю тебя. Жизнь опасна и трудна, и мне нужно быть готовым к любому повороту событий. Меч – это для больших войн. А умеешь ли ты драться на кулаках?» – спросил он. Я убрал оружие в ножны и внимательно посмотрел на него. Крепкое, подтянутое тело, высушенное кочевой жизнью, блеск в глазах и плохо спрятанная улыбка на губах. И вопрос задан явно не просто из праздного интереса. «И что ты предлагаешь?» Я расправил плечи. «Я и мои друзья», — он указал на таких же загорелых парней позади себя, — «испытываем друг друга в кулачных боях. Не согласишься ли ты показать небу свои умения? Условия: один на один. Кто побеждает, дерется со следующим противником. И так по кругу», — с готовностью ответил парень. «Только руки следует обернуть мягкой тканью, чтобы пальцы не пострадали, и без перехода во вторую форму. Земля не должна окраситься кровью. Таков наш закон гостеприимства. Только я не могу далеко отойти от своего друга. Можем ли мы устроить состязание здесь же? Желание гостя для нас превыше всего, да будет небо мне свидетелем». «Тогда я согласен», — ответил я, размяв плечи. «Что может быть лучше хорошей драки?» В ответ молодые люди радостно загомонили и моментально образовали широкий круг. Я скинул верхнюю рубаху, мимолетно отметив, что она вся пропахла потом, и шагнул вперед. Мне тут же вынесли длинные, узкие ленты из некрашенной ткани, и с поклоном помогли мне правильно замотать кисти. Тот парень, что это делал, не прекращал шептать что-то. Я с трудом смог расслышать слова, и, кажется, это было похоже и на благодарность степи и солнцу. Не прошло и 5 минут, как все было готово. Зрители, противники и, собственно, я сам. В центр образовавшегося круга вышел совсем молодой парень. В отличие от остальных, на нем была длинная рубаха, кожаная жилетка и поверх всего этого еще и тонкая куртка. «Призываю небо, солнце и саму степь стать нашими свидетелями. И я, ваш брат и сын, Бараладин, буду следить за соблюдением правил». Они дружно крикнули что-то, но слов разобрать я не сумел. То ли воинский клич, то ли слава их богам. Но разбираться в этом буду уже потом, а напротив меня уже появился невысокий крепыш с короткой стрижкой. «Рад назвать тебе свое имя, Амандирион. А если коротко, то Аман. Меня зовут Сергей. Рад с тобой познакомиться». Мы обменялись рукопожатиями и отошли на пару шагов друг от друга. «Да будет бой!» — Бараладин взмахнул широким рукавом и отошел к остальным. «Да будет бой!» — прошептал я, выдохнул и приготовился. Глава 22. Я ведь не раз выходил с кулаками один на один против неизвестного мне противника. Но если последние мои драки были сопряжены с желанием выжить, а в одной я вообще умер, то сейчас это было лишь развлечение. Хорошо, что успел размяться. Аман же сейчас всеми силами разгонял кровь, ни на секунду не переставая двигаться. Его движения выдавали в нем ловкого и быстрого бойца. Такой с легкостью нанесет 10 ударов, пока я сделаю всего 3. Да, разница в росте давала мне преимущество, но не уверен, что смогу им воспользоваться. Но больше всего мне понравилось его лицо. На нем горели сразу и восторг, и предвкушение, и азарт, но не было какой-то злости. В этот момент я бы дал ему лет 18, не больше. Мы несколько секунд присматривались друг к другу, после чего сошлись. Я сделал первый выпад, целясь в худую грудь Амана, но он успел уклониться вправо, развернувшись всем корпусом, а затем осыпал меня градом коротких ударов снизу вверх. Пришлось отступить и пересмотреть тактику боя. Мы сходились еще несколько раз, прощупывали друг друга, старались уловить ритм и выжидали удобного момента для атаки. Солнце неумолимо жарило мне спину. Что ж, хоть загар появится, да и тактически это более выгодная позиция. Постепенно мы оба начали заметно уставать. Как вдруг, после очередного удара, я едва не потерял равновесие и неаккуратно отклонился назад. Аман этим моментально воспользовался и нанес мне боковой удар в плечо. От неожиданности я чуть не упал, но все же удержался на ногах. Улыбнулся и, собрав все силы, выдал Аману ответку в виде удара в подбородок. Кочевник привычно хотел отскочить, но я вложил все, что во мне еще оставалось, и буквально опрокинул парнишку на землю. Зрители на мгновение затаили дыхание, глядя на поверженного кочевника. «Силен!» — глухо рассмеялся Аман, поворачиваясь лицом ко мне. На его скуле отпечатался рисунок ткани. «Чую, болеть будет долго», но парень улыбался. Я помог ему подняться, и мы пожали друг другу руки. «С тобой видит небо, нужно распить не одну чарку крепкого, Саша». Он чуть ли не светился от радости. «Великий боец Сергей!» — кивнул Бараладин и пригласил следующего желающего. Все таких активных набралось всего 3 человека. Первый бой я выиграл с легкостью, второй дался мне тяжелее, мышцы болели и уже плохо слушались руки. Поэтому третьему парню честно продул, ибо я не железный. Как только я покинул круг, вышли новые соперники. 2 крепыша с нахмуренными лбами. По лицам видел, что каждый из них хотел бы драться со мной, а не с братьями. Но все равно они отлично себя показали. Победил тот, кто стоял ближе ко мне, и теперь он ходил перед зрителями с гордой улыбкой. Мне же принесли горьковатый отвар с отчетливым вкусом земли. «Сергей, прими от моего сердца это лекарство. Да пусть славит само небо тот день, когда наши предки его впервые сварили. С ним твои синяки и ссадины затянутся, едва солнце пересечет великую степь». Я чуть машинально не ляпнул, что не оно вокруг земли вертится, а земля вокруг солнца, но успел прикусить язык. «Благодарю тебя от всего сердца, Аман», — отпил, не скривился и склонил голову. «Великое зелье, возьми эту флягу с собой, пусть удача тебя не покинет», — он улыбнулся и отошел смотреть на следующий бой. Пока отдыхал, то поглядывал на спящего Виктора. Его не смогли разбудить ни крики, ни постоянно спотыкающиеся об него люди. Крепкий сон здорового человека. Я ему сейчас даже завидовал, но не было времени даже прикорнуть в сторонке. Едва я допил весь отвар, из шатра вышла Кария и Сирень. Обе довольные, переглядывались, кивали друг другу, натуральные заговорщицы. «А что тут такое происходит?» Сирень удивленно оглядела стоящих зрителей и радостные крики. «И что у тебя с лицом? Ой, да ты весь в синяках. Мне дали редкостную дрянь, которая должна все это убрать. Едва солнце пересечет великую степь», — я улыбнулся, отсалютовав фляжкой. «Мы устроили кулачные бои». Вместо ответа Сирень отобрала у меня отвар, понюхала его и скривилась так, будто ей луковицу дали съесть. «Дрянь какая! И как ты это пил? Если хочешь быть здоров, выпьешь и не такое», — сказал я. «Вот возьми», — она понизила голос, — «мы с Кари сварили его только что. Эффект лучше, да и вкус приятнее». Она передала мне здоровенную чашку. Я вдохнул аромат свежей травы, мяты и чего-то сладкого, а потом аккуратно пригубил. Первый глоток горячего отвара прошелся по горлу огненным шаром и фейерверком упал в желудок. У меня аж глаза распахнулись. «И как?» — с любопытством спросила Сирень. «Надеюсь, ты сейчас на мне не эксперименты ставишь?» Прищурился я и отпил еще этого божественного варева. «Нет, конечно, с чего ты взял?» И широко улыбнулась. «Надо запомнить это выражение лица, чтобы по нему узнавать, когда она мне будет морочить голову в будущем». А потом не выдержал и рассмеялся. «Интриганка, есть немного, только ты все не пей, это для Виктора». Я кивнул, сделал еще один крошечный глоток, а потом протянул ей кружку. «Пусть над твоей головой всегда ярко сияет солнце, а магия в твоей крови не кончается». Сирень дернула бровью и хихикнула. «Начнем так разговаривать, Виктор же ни слова не поймет», — ответила она, забирая отвар. «Адиль не видел, мелькали буквально минуту назад 3 головы, но уже скрылись». Я поискал глазами и указал на оранжевый шатер чуть дальше в ряду. «Где-то там, ладно, захотят есть, вернуться. Ты не узнала у Кари, где тут можно помыться и постирать вещи?» «В первую очередь, и как раз хотела выцепить Адиль, чтобы сходить с ней, но раз она убежала, дамы вперед», — я галантно поклонился. «Я останусь, вдруг Виктор проснется раньше». Сирень кивнула, подхватила сумку и царственно ушла в сторону той самой рыжей палатки. А я остался сидеть, наслаждаясь солнцем и спокойствием. В какой-то момент я обратил внимание, что на меня смотрит Аман, но никак не решается подойти. Махнув ему рукой, Я похлопал по скамейке рядом со мной. «Я попрошу небо быть к тебе добрее, Сергей», — сказал он, присаживаясь. «У тебя хорошие навыки бойца, я видел, как ты щадил Карана Иса и как проиграл Михарусу». Он замолчал, а я не торопил его. «Интересно, что ему нужно от меня? Аман, расскажи, что тяготит твое сердце?» «Не тяготит, небо мне свидетель», — воскликнул он. «Хотел спросить у тебя, не собираешься ли ты когда-нибудь стать охотником на демонов, да скроет их тьма во веки веков?» «Охотником? Никогда об этом не думал», — меня удивил его вопрос. «Но почему ты спрашиваешь об этом? Солнцу лишь видны все пути человеческие», — вздохнул он. «Я хотел вступить в ряды охотников уже больше года. Ты же совсем еще молод. Мне уже почти 20 зим», — Аман стукнул себя кулаком в грудь. «Хороший возраст. Пусть небо станет мне свидетелем. Как я понимаю, охотники долго тренируются, перед тем как выйти к первому своему прорыву. У них нет семей, нет родных, только меч и цель. Зачем тебе это?» 3 зимы назад, когда солнце было скрыто хмурым небом, на одну из стоянок напали демоны, да скроет их тьма во веки веков. Там отдыхала другая семья, не наша, голос его подвел, и передо мной предстал простой расстроенный мальчишка. Жуткие звери разорвали почти всех, до кого успели дотянуться. Спаслись лишь те, кто следил за табуном, да будет светлые их дни на великой степи. Они встали слишком близко к месту прорыва. Прорыва? Аман не сразу понял, о чем я. Да, тогда небо закрыло глаза, и тьма смогла расправить крылья. В том месте никогда не было такого раньше. Ты можешь показать на карте, где это случилось? Спросил я, чтобы точно быть уверенным, что наш путь и близко не пролегает рядом с тем местом. «Пошли, я покажу тебе. Однажды к нам пришел великий человек и оставил главному погонщику, да будет небо чистым над его головой, большую карту. На ней мы отмечаем все стоянки и все важные события в жизни кочевников». Аман поднялся и пригласил меня пройти вглубь лагеря к широкому зеленому шатру. По обеим сторонам от входа стояли вооруженные кочевники, они скользнули по мне взглядом, но даже не дернулись, чтобы остановить. Внутри царил полумрак, разгоняемый только солнцем, что заглядывало в шатер через узкую длинную щель над головой. Интересный вариант окна на сухую погоду. Мебели не было, только коврики и пухлые подушки. Хотя нет, я не сразу увидел, но справа стоял самодельный рабочий стол из 2 крестовинной широкой доски. В таком плохом освещении я с трудом разглядел карту, пришпиленную прямо к стенке шатра. Аману пришлось подвести меня и указать на нее. «Света бы», пробормотал я, сощурив глаза до боли. «Солнце всегда желанный гость в этом доме», кивнул он и дернул за какой-то шнур. Шатер тут же залили солнечные лучи. Еще одно окно находилось прямо над столом. «Хитро, хитро. То есть такие технические дырки, скорее всего, на всех стыках между полотнами ткани. Хочешь, вот тебе свет. Не хочешь, задернул обратно. Я бы еще поразмышлял над простотой гения кочевников», но обратил свой взгляд на карту, и она была великолепна, подробная, яркая, с четкими линиями. Сразу видна рука профессионала, вот только даже с открытыми окнами я ни слова не мог разобрать. Сирень хоть и дала возможность понимать местный язык, но тут текст явно был другой. «Аман, а что здесь написано?» «Это тайная знакопись, ее знают только кочевники», — тоном знатока и не без гордости ответил он. «Скажи, что хочешь прочитать, и я переведу для тебя. Значки городов, поселения и мест для долгих стоянок я уже расшифровал, в памяти всплывала карта Аннет, а вот более мелкие обозначения были мне непонятны. Вот эта линия, что это?» Я указал на едва заметные штрихи. Он примерно походил на наш маршрут, как раз и озеро было, и крохотное поселение. Это путь малой воды. Каждый в семье должен знать, где может найти спасение или передохнуть. Степь нас бережет и любит. А где случилось то нападение? Аман указал точку на северо-западной части, расположенную вдали от нашего пути. Вот эти треугольники, я указал отметку чуть выше бывшей стоянки. Это же те самые столбы, которые обозначают границу прорывов. Кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Что тьма сильнее раскрывает свои крылья и готовится захватить новые земли. Это не просто столбы, а защитники. На каждом из них вырезаны рукой главной женщины особые знаки, которые отгоняют зверей. Хорошо бы провести статистический анализ, но всего с 2 картами такого не сделать, пробормотал я, рассматривая карту. Эх, мне бы сейчас интернет, да сравнить подборку файлов за несколько лет. Из груди вырвался вздох. Только вдали от технологий можешь оценить, насколько они облегчали жизнь. Чудны твои речи, Сергей. Мне неведомо, о чем ты говоришь. Прости, Аман, я по привычке. Я имею в виду, что нужно сравнить карты за разные годы. Возможно, граница прорывов действительно сдвинулась. Еще это поможет нам понять, в какую сторону эта тьма движется. И с такой великой мудростью ты не хочешь идти в охотники? Искренне удивился Аман. Боюсь, что эта самая мудрость и бережет меня от них. Демонов кулаками не победить. Ты правду говоришь, светел твой разум, как небо в полдень. Но ты не сказал все же, зачем тебе охотники? В той семье был кто-то близкий тебе, невеста моя. Пусть путь на ту сторону солнца будет легким, тяжело вздохнул Аман. Чую, что мы в будущем потеряем не одну семью. Поэтому я хотел вступить в ряды славных охотников и бороться с тьмой. Это хорошее решение. Однако тебе нужно набраться опыта, аккуратно ответил я. А отец твой не против? Лицо Амана тут же исказилось. Вот значит как. Дорогой родитель еще и не в курсе дела, оказывается. Как бы ты ни хотел уберечь его от боли расставания с тобой, он может поделиться с тобой мудростью. Мертвых уже не воскресить, но бездумно бросаться в пасть тьме – не самая лучшая идея. Он опустил голову, сжал кулаки до белых костяшек, и вид у него был одновременно и виноватый, и решительный. «Я буду вечно благодарить небо за твои слова», – наконец ответил он. «Позволь вручить тебе копию карты. Она чистая, и ты сможешь сам проложить свой путь и добавить на нее свои записи». Аман сунул руку за стол и вытащил небольшой тубус. «Удобно, не буду переживать, что такое сокровище помнется. Пусть солнце видит, что сердце мое радуется такому подарку. Позволь, я только отмечу ту стоянку. Еще полчаса мы сравнивали карты, я рисовал закорючки и на обратной стороне ставил его расшифровку. Хотелось бы сразу на понятный мне язык перевести, но вдруг встретятся еще карты кочевников, дешифратор будет мне на руку. Когда закончили, Аман проводил меня обратно к спящему Виктору. Отец приглашает дорогих гостей. Да пусть всегда над вашими головами сверкает солнце, на вечерний прием пищи, добавил он и поспешил к своим друзьям. Хоть бы сказал, где именно будет проходить этот прием пищи. Я потянул носом и вдруг понял, что чувствую ароматы жареного мяса. Если что найду по запаху. Едва присел на лавку, чтобы переварить полученную информацию, кронпринц поднял голову. Где это мы? Почему я сижу? Он обхватил лоб ладонью. Почему так болит голова? Рядом с тобой кружка, выпей, сразу полегчает, заботливо сказал я, наблюдая за ним. Это ж какая крепость у той настойки, что так выбила нашего рыцаря из памяти. Надо запомнить и не притрагиваться к подозрительным рюмкам. Бодрит, уже четче сказал Виктор и растер лицо. Где сирень и Адель? Сирень пошла в купальню, а Адель носится где-то с двумя детьми Кари из вон того шатра. А еще нас пригласили на вечерний прием пищи. Ты молодец, хорошо, что смог договориться с главным погонщиком. Я, немного неуверенно ответил Виктор, а потом хлопнул себя по лбу. Точно, вспомнил. Да, мы можем здесь переночевать. Что же он такое мне дал, что мозги отшибло? Крепкий Саш, его еще делают, жуть какая. Почему? Я слышал, этим зельем травят и пытают врагов. Ошарашенно ответил Виктор. Нет, это адское пойло предназначено для чествования дорогого гостя. Мол, пусть горькой будет только настойка, а не дружба. И когда этот самый прием пищи будет? Он проигнорировал мой ответ и коснулся живота. Знал бы, уже был бы там, усмехнулся я. Но если что, пойдем на запах. Пока Виктор умывался из бурдюка, вернулась посвежевшая сирень с дочерью. Обе были с распущенными волосами, которые мягкими светлыми волнами лежали на плечах, и одеты в простые длинные платья с расшитыми рукавами, очень похожие на те, в которых ходят женщины кочевников. Если бы не светлые лица, то сирень с Адель можно было принять за местных. «Нравится?» – спросила Адель, покрутившись. «Тетя Кари дала, у нее таких много. Выглядите просто чудесно, Виктор опередил меня. Что по планам? Вы идете приводить себя в порядок, а потом мы идем на пир. Сказали, что ты произвел сильное впечатление на главного погонщика, и он поручил зажарить самые большие куски мяса. Судя по задумчивому лицу Виктора, эту часть сегодняшнего дня он еще не вспомнил. А я успею рассказать папе, что я увидела. Адель дернула мать за край платья. Конечно, успеешь, милая, улыбнулась она. Сядем за стол, главный погонщик скажет свою речь, мы поедим и обязательно расскажешь. Ура! Вокруг нас забегал очаровательный моторчик. Пошли скорее, не торопись, сначала папа и Сергей тоже должны сходить помыться, чтобы от них перестало пахнуть лошадками. Да, захлопав глазами, спросил Адиль. Вместо ответа мы рассмеялись. Чуть позже Сирень объяснила, как добраться до местного аналога бани. Мы с Виктором сразу же подхватили смену белья и отправились к уже виденному мной оранжевому шатру. Если встать к нему спиной и идти дальше прямо, то мы должны выйти ровно к купальне. И ровно через 40 минут мы уже пошли обратно, чистые, довольные и даже прилично побритые. А то я уже боялся подумать про свою щетину. Зарос же совсем. А теперь, дорогие нашему сердцу гости, увидев нас, Кари вышла из своего шатра. Прошу разделить с нами вечерний прием пищи, который подарила нам Великая Степь. Старейшина обещал преподнести вам особый подарок, сказала и внимательно посмотрела мне в глаза. Надеюсь, ты не откажешься его принять. Она взяла Сирень под локоток, что-то ей аккуратно передала. Виктор же поднял дочь на руки, и мы все отправились на праздничный ужин. Глава 23. Низкие столы, огромные блюда с ломтями мяса, глубокие миски с бульоном и свежие лепешки – вот что встретило нас в центре стоянки. Остальные кочевники тоже уже собрались и ждали только отмашки главаря. Тот стоял, положив руку на плечо Кари и внимательно оглядывал своих людей и гостей. Великая Степь решила, что путь многих и четверых должны пересечься для общего блага. Да будет небо мне свидетелем, я рад принимать таких гостей в нашем скромном шатре. Пусть хранят их могучие ветры и путь их будет чистым. Воздадим же хвалу солнцу, за то тепло, которое оно нам подарило в такой день. Кочевники громко выкрикнули гортанные фразы, вторя своему главарю, а через минуту приступили к пиру. Мы ели и пили от души, тихо разговаривая о своем. Едва над головой начали сгущаться сумерки, вышли женщины в широких юбках и, притопывая, стали исполнять затейливый танец. Я завороженно смотрел на их плавные движения и чуть не провалился в медитацию, так расслабляла обстановка. Ближе к концу вечера глава кочевников вручил мне кинжал, витиевато рассказывая, что его сделали старые шаманы племени, и он должен принести мне удачу. Я крутил подарок в руках, пытаясь почувствовать в нем хоть толику магии, но ничего так и не увидел. Простая, но очень удобная рукоять, обмотанная тонкими лентами кожи, острое, узкое лезвие, а еще ножны, из которых кинжал можно быстро вытащить. Да, это гораздо лучше моего швейцарского ножика, и на поясе отлично смотрится. До ночи засиживаться не стали. Сытые и отдохнувшие душой, мы вчетвером вернулись к нашим нетронутым вещам, чтобы разложить спальники и спокойно поспать. Правда, дежурство Виктор не отменил. Даже в таком безопасном месте могло случиться все что угодно. Так как кронпринц немного поспал, я завернулся в одеяло и мгновенно уснул, провалившись в приятную черноту. Ни единой мысли в голове не было, желудок был полон, а душа легка. Может, это была какая-то особенная магия кочевников, но мне давно не было так спокойно. А вот пробуждение было не из приятных. Мое утро началось с того, что на меня рухнул Виктор, едва не переломав мне ребра. Я мгновенно открыл глаза и, сдерживая ругательство, потянулся к мечу, будучи уверенным, что на нас напали. Но громкий храп сказал об обратном. Кронпринца банально свалила с ног усталость. Усмехнувшись, я выбрался из-под его тела и огляделся. На стоянке кочевников царила тишина, разрываемая лишь редким ржанием лошадей. Над головой распростерлось чернильное небо с толстым ломтем луны и редкими, рваными облаками. А воздух звенел от чистоты. Красота-то какая! Я растер руками лицо и плеснул в него воды, чтобы окончательно прогнать сон, но он все продолжал цепляться за меня, заставляя глаза слипаться. Хотелось присесть рядом со спящим Виктором и ни о чем не думать. Благодать, когда еще выпадет такая минутка абсолютного спокойствия? Не скоро, а может и вообще никогда. Я переводил взгляд шатра на шатер, думая только о том, что неплохо бы присесть, а то тело все еще ломило от драки с кочевниками. Мысль перескочила на подаренную мне карту. Машинально найдя тубус с ней, я успокоил сердце. Все хорошо, не украли. Рюкзаки тоже на месте. Меч рядом. Я взял его и сделал несколько осторожных взмахов, вспоминая то, что показывал мне Виктор. Движения уже не были грубыми, оружие плавно вырисовывало знакомые до боли фигуры. Все спокойно, все тихо. Не слишком ли? Остановив выпад на середине, я начал оглядываться. На мгновение мне показалось, что вокруг застыло само время, давая нам такую необходимую передышку. Но мне почему-то не верилось в такое. Постоянная опасность и бегство изменило мое восприятие. Теперь спокойствие вдруг стало для меня странным. Я опустил меч, разглядывая стоянку. Кто-то обронил уздечку и шило. Чуть дальше лежал кусок ткани и разбитая глиняная миска. Мозги работали очень туго. Не выспался, что ли? Может, попробовать хотя бы немного еще подремать? Что может случиться в такой тишине? Веки закрывались, но я выпрямился и снова сжал в руке меч. «Соберись, Серега, ты на дежурстве», — жестко осадил я себя и даже встряхнулся, решая размяться. Взмах, поворот, удар, блок, обманка, шаг. Я повторял заученные движения и когда в очередной раз развернулся для нового захода, нос к носу столкнулся с человеком, закутанным во все черное. «Ты должен спать», — прошипел он, и бок тут же обожгло болью. Сон мгновенно слетел с меня, хотел замахнуться мечом, но убийца стоял слишком близко. Поэтому я выбрал единственное, что казалось в этот момент самым логичным, бросил оружие и ударил незнакомца в нос. Брызнула кровь, он согнулся, но не проронил ни звука. Следующий мой выпад прошел в молоко, и по движениям противника я понял, что он опытный боец. Виктора я разбудить не успевал, тем более что давно отошел от него на несколько шагов. А кричать нет смысла, проснется Адиль, и все пропало. Новый кинжал сам прыгнул мне в руку, и я решительно ударил незнакомца. Снова мимо. Вертлявый черт. Звук собственного голоса звучал глухо. Его нож в бок удернулся, опалив новой вспышкой боли. Меня снова пырнули в то же самое место. Но в этот раз, напавший живым не уйдет. Помня о предыдущем итоге такого боя, выдернул кинжал. Взялся как-то неудачно, тот выскользнул из руки, но на этот раз мои внутренности не превратятся в фарш. Выпад, обманка, удар. Мимо. Темные глаза сверкнули в прорезях ткани, обещая мне долгую и мучительную смерть. Мне было плевать. Если сейчас я не одолею его, он убьет всех нас. Эта мысль придала сил. Не обращая внимания на боль в боку, я хладнокровно продолжал атаковать противника. Сейчас было проще. Я уже побывал в драках, но даже этот опыт был мал, по сравнению с тем, как двигался убийца. Шаг, удар, поднырнуть. Есть. Кинжал срезал рукав, оставив на коже длинный кровавый след. Смог достать, значит, на что-то я годен. Левый кулак неловко бьет в корпус, заставляя противника сместиться и открыться. Обратный хват, резкий выпад и новая рана у самого горла. Почти. Вмазал от души по голени, и черный силуэт начал заваливаться, подставляя мне удобное место для последней атаки. Я коротко замахнулся, всадил кинжал до основания и тут же выдернул его. Кровь широкой волной окатила меня, горячими каплями попав на лицо. Противник еще попытался встать и атаковать, но движения его уже были медленными, и я легко ушел от удара. Отступил и застыл, глядя, как противник падает сначала на одно колено, а потом оседает на сухую землю. Еще минуту я наблюдал, как расползается черное пятно под ним, которое в свете выглянувшей луны отливало серебром. Когда хрипы из груди убийцы затихли, я наклонился и зачем-то проверил его пульс, но его уже не было. Шок, адреналин и звенящая пустота в голове не давали мне сделать и шагу, лишь горячая кровь, толчками выходящая из-под пальцев, заставляла держаться на ногах. Если упаду рядом, то уже не встану. В темноте я попытался рассмотреть силуэт сирени. Она должна помочь. Она знает, что делать. Ноги стали ватными, перед глазами поползли мерзкие круги, а голова начала кружиться. Сказывалась потеря крови. Собрав все остатки сил, я медленно сделал шаг к могине. Потом еще один. И еще. Следил за тем, чтобы кровь не попала на Адиль, и упрямо шел вперед. Когда дошел за хрупкой сирени, выдохнул. В тот же момент ноги не выдержали, и я рухнул рядом с ней, глядя на ее красивое лицо. Это было гораздо лучшим зрелищем, чем мокрый асфальт с отраженными огнями большого города. «Сирень», — прошептал я, — «сирень». Прежде чем провалиться в черную дыру, я увидел, как она приоткрыла глаза. А может, мне это всего лишь показалось. «Ну же, Сергей, не смей умирать», — глухой женский голос доносился, казалось, сразу отовсюду. Я хотел сказать, что и не собираюсь пока на тот свет, но никак не мог найти в себе силы произнести хоть что-то. Веки слиплись, открыть глаза тоже не получалось. Тело горело огнем, пульсируя болью в боку. Страшно хотелось пить. «Сергей, ну пожалуйста». «Да, да, Оль, все хорошо, я жив», — думал я, но губы не шевелились. В голове то мелькали просторы степи, то яркие витрины магазинов. Я одновременно был на коне и на байке. Воспоминания сбоили и не давали адекватно соображать. дай ему время, другой голос я еле услышал, таким тихим он был. Едва солнце пересечет великую степь, мы будем знать ответ, пока небо не готово его принять. Какая степь, какое небо? Мысли перекатывались в голове подобно камням, и тут я вспомнил. Кочевники, убийца, нож в боку, держись, я уже узнал сирень, держись, кому говорю. Напряженный, злой и одновременно беспокойный голос окутывал меня, заставляя соображать и пытаться двинуть хотя бы рукой. В ответ тело свело судорогой, и от боли я распахнул глаза. «Жив!» — воскликнула Кари. Ее я тоже узнал. Над головой раскинулось зеленое полотно потолка, в нос ударили запахи трав и крови. Мне приподняли голову и ко рту сразу прижали что-то холодное. Вода, горькая, как мерзкая таблетка, но все же влага. Я жадно осушил все, что было в чашке, и снова упал на жесткое ложе. Слабость начала отступать и мне, наконец, удалось нормально все рассмотреть. «Жив, действительно, жив. Солнце на твоей стороне, Сергей», — сказала Кари. «Небо сегодня не получит тебя. Боги, Сергей, я так испугалась». Сирень выглядела плохо. Запавшие щеки, круги под глазами и бледная кожа. «Виктор, Адиль», — прохрипел я. «Все в порядке». Она попыталась улыбнуться, но получалось плохо. На стоянку бросили заклинание сна. «Если бы не ты, нас убили бы. Нам нужно ехать». Я попытался встать, но на плечо легла маленькая ладошка. «Сергей, ты еще слишком слаб. Нас нашли. Нужно уходить». «Да ты же даже толком в седле сидеть не сможешь», — беспомощно выкрикнула она. «Смогу», — я упрямо сцепил зубы и поднялся. Шатер сразу же покачнулся, и меня замутило. Я тряхнул головой, но стало еще хуже. «Дай мне еще зелья. Мы должны отправляться дальше», — упрямо повторил я. «Он прав», — голос Виктора грохнул надо мной, как глаз небес. «Заклинание сна и охотник за головами, уже не шутки. Нас нашли. Да ты посмотри на него. В усыпальницу краши кладут». Сирень всплеснула руками. «Дай еще того мерзкого пойла». Я протянул руку и с удивлением увидел, что она двоится. «Накачаем меня зельями и сразу же выходим». Сирень угрюмо на меня посмотрела, прикрыла на мгновение глаза и все же протянула мне чашку. Через час я уже мог подняться и сделать несколько шагов. Бок все еще пульсировал, но кровь уже не вытекала. Сейчас боец из меня никакой, но Кари обещала, что через пару суток от раны не останется и следа. Вот только мой рацион резко сократится до лечебных отваров, бульонов и воды. Повязка на брюхе не давала двигаться, но и сил на это было немного. Я больше стоял или сидел, мне не давали поднять даже рюкзак. Это злило, но лучше сейчас дать телу отдохнуть, чем в дороге снова делать перевязку. Хотя и перевязка, это еще хороший исход. Ко мне, желая поддержать, жалась Адиль. Она даже дала мне своего медведя, и я вымученно улыбнулся девочке. Она не пострадала, не видела всей схватки, а значит, я все сделал правильно. Я несколько раз пытался перейти в боевую форму, но боль слишком отвлекала и не давала мне сконцентрироваться. Вдруг подумал о том, что мне даже в голову не пришло обернуться во время нападения охотника. Остолоп. Прав Виктор, это должно быть на уровне инстинктов, а не когда есть время подумать. Нужно больше тренироваться. Солнце не успело уползти к горизонту, как мы уже сидели в седлах и удалялись от стоянки кочевников. Главный погонщик расщедрился на новых лошадей, более сильных и выносливых. Стараясь отрешиться от боли в боку, я думал о том, что подаренный кинжал действительно принес удачу. Виктор предложил резко изменить курс, чтобы запутать преследователей, и вместо того, чтобы углубиться в степь, мы свернули к реке Чернушки. Через нее будет проще переправиться на другой берег, да и шанс наткнуться на людей минимален. Дальше мы должны быстро доскакать до границы с Брандисом и затеряться среди маленьких деревушек. На мой взгляд, план был хорош. Главное, чтобы так и получилось. Но тот факт, что нас нашли на стоянке кочевников, говорил совсем о другом. За нами давно и плотно следили. Виктор оглядывался, вытягивал шею, но позади нас не было видно ни единого пыльного облака. Погони не было. Однако это не значило, что опасность миновала. Как сказал кронпринц, я смог убить одного из подручных герцога Бенедикта, которого мы видели у стен верхних Скар. Значит, вели нас оттуда. Странно, тогда почему они дали нам возможность выйти из города и заночевать у кочевников? Вероятно, притупляли бдительность. За несколько часов до реки Сирень скомандовала привал. Как раз вовремя, я почти что падал от усталости и боли. Магиня обновила повязки, влила мне в глотку лечебное зелье и оставила приходить в себя. По опыту я уже знал, что хватит всего получаса, чтобы встать на ноги. Завернувшись в плащ, я решил воспользоваться моментом и еще раз попробовал перейти в боевую форму. Костеря себя всеми известными словами, я глубоко вздохнул, поморщился от боли и постарался успокоиться. Через пару минут у меня получилось увидеть рядом легкие всполохи энергии. Охотник за головами оказался не хуже шархов. «Ты что делаешь?» – закричала сирень, видя, что на мне появился доспех. «Это не выход. Как только вернешься обратно, все останется, как было. Рана не заживет. Так легче. Надо было сразу так сделать», – отозвался я, прислушиваясь к ощущениям. «Поеду так дальше». Действительно, бок больше не болел, но, как сказал Виктор, даже в боевой форме ранение будет давать о себе знать, и что лучше дождаться, когда все заживет. Но я не согласился с ним. Усталость лучше, чем пульсирующая боль, к тому же так я не наврежу себе еще больше. Да и нужно сейчас как можно дальше убраться от стоянки кочевников. Спокойное путешествие начало превращаться в суровое испытание. Но только так я смогу стать сильнее. Все эти мысли выбили меня из медитации, и всполохи сил растворились. Нет, так дело не пойдет. Я сел, снова сконцентрировался и попытался ощутить то, что дало мне убийство охотника. Секунды капали бесконечно долго, пока рядом со мной вновь не возник сгусток чужой энергии. Напрягая волю, я впитал ее, вот только она не разошлась по телу жаркой волной, как это было ранее, а сконцентрировалась в районе головы. Какого-то значимого усиления я не почувствовал, видать, не та концентрация. Мало, нужно еще, больше. Желудок заурчал, и мне пришлось вытащить из седельной сумки кусочки сухого артошика. Это притупило голод, но не смогло утолить его. Сам не заметил, как съел все свои запасы. Сирень молча протянула мне кусок вяленого мяса и бурдюк с водой. Боевая форма для развития требовала больше пищи, чем обычный организм для поддержания жизни. Возвращаться в привычный вид я пока не собирался. Ни время, да и ни место. Как выпадет возможность хоть немного выдохнуть, то буду залечивать рану, пить лечебный отвар и отдыхать. Пока же лучше все оставить как есть. Виктор скомандовал подъем, и мы вскочили на коней, двинувшись дальше. Когда зайдет солнце, перед нами уже должна была раскинуться синяя гладь реки, а там и до следующего королевства рукой подать. Раскачиваясь в седле, я думал об усилении боевой формы, а это значит, нужны новые смерти, неважно кого, монстров или людей. Эта мысль сейчас не внушала страх, даже, наоборот, открывала во мне нечто новое, то, с чем раньше никогда не сталкивался. Но как бы то ни было, не хотел останавливаться на достигнутом. Теперь я знал, что могу нечто большее, и это большее даст мне возможность выжить, спасти тех, кого обязан, или кто станет мне близок. А для этого я должен развиваться, постоянно без отдыха двигаться вперед, преодолеть любые трудности, уничтожить любые препятствия, чтобы больше не было ситуаций, где я на грани возможностей сражаюсь с одним противником. А ведь это просто человек, причем не из сильнейших. Злость. Нет, ярость накатила огромным цунами. Слабость – это порог, тем более, когда ты можешь это исправить. Поэтому, когда на горизонте возникли черные скалы, я впервые искренне желал увидеть врагов, увидеть и убить их. Глава 24. Синяя гладь реки встретила нас пеной и грохотом волн. Я думал, что это большой ручей, но серьезно ошибся. Скалы, пороги, бурное течение – вот что мы встретили, едва дошли до нужного места. Вместе с тем еще и усилился ветер. Он трепал наши плащи, заставлял все время прикрывать глаза от летевшей пыли. Сирене пришлось закутать Адиль с головой, чтобы защитить ее. Виктор вглядывался в скалы, выискивая следы опасности, а потом повернулся ко мне. Ниже по реке есть небольшая деревушка, домов на 5-7. Там живут только рыбаки, им нет дела до политики и прочего. За деньги они помогут нам перебраться на другой берег. Да как тут перебраться, тут же только в воду наступи, так унесет течением. Они же как-то тут живут, пожал плечами кронпринц. Значит, знают, как и что. Я задумался, а ведь он прав. На одной рыбе долго не протянешь. Где рыбаки берут одежду, материалы? Глянув на другой берег, я увидел, как вдоль него вьется еле заметная дорога. А где ближайший город? В сутках пути, перекрикивая ветер, ответил Виктор. Или же на той стороне. Говорю тебе, они знают, как выживать. Другие селения далеко? Прилично за полдня не доберемся. Тебе не нравится идея, Сергей? Если у тебя дурное предчувствие, сразу же скажи. Так может проявляться твоя сила, Конь сирени шагнул ближе. «Что ты чувствуешь?» «Усталость». Я не стал уточнять, что это связано не с ранением, а с постоянными попытками убежать от преследователей. Но, кажется, и сирень, и Виктор поняли меня и так. «Почему на той стороне будет лучше?» – спросил я. «Там уже, считай, граница Брандиса», – ответил Виктор. «Законы другие, за нападение на человека сразу виселица, а за воровство отрубают руки». «Какое прекрасное королевство!» – хмыкнул я. «Вариантов особо не было. Мы можем передохнуть в деревушке, переправиться через реку и начать новую жизнь, а можем продолжать бежать по бесплодным землям. Но и там, и тут опасность никуда не денется». Обещание безопасности на другом берегу манило к себе, и я кивнул Виктору. Мы пришпорили коней, и через 40 минут показались черные дома. Они были сделаны из обломков скал, слепленных между собой серым раствором. Издалека казалось, что строения были треснутые, но, когда мы приблизились, стало понятно, они крепче, чем на первый взгляд. К слову, тут все было сделано из камня, дорожки, низкие ограды, даже скамейки. Каждая деталь этого странного места появлялась постепенно, обретая четкие формы. То мелькнет колодец, выложенный из кусков скалы, то унылая грядка с зеленью, то стойка для инструментов. Мы успели проехать деревушку целиком, прежде чем на нас обратили внимание. Седой старик с хорошей выправкой и мозолистыми руками отложил сеть и поднялся к нам навстречу. «Не ждали мы гостей». «Доброго вам дня», — ответил Виктор. «Можно ли у вас переночевать да восстановить силы? Среди вас человек в боевой форме, как верить, что вы пришли с миром?» Он посмотрел на меня. «Да будет свидетелем мне небо», — начал я. «Не по прихоти своей пришлось ехать мне в таком виде. Сам того не ожидая, я начал говорить, как кочевники. Прошу нас простить, вперед вышла сирень, на нас напали, и только так мы могли доехать до вас. Напали?» Старик посмотрел нам за спину. «Нам не нужны проблемы, мы тихо живем, никого не трогаем». Он взял в руки сеть и продолжил ее ремонтировать, потеряв к нам всякий интерес. «Нам нужно немного отдохнуть, и мы сразу же уедем», — добавила сирень. «Мы можем заплатить. Или, может, вам нужны какие-то лекарства, Магиня?» Не подняв головы, ответил старик. «Магиня, два воина и ребенок. Странная компания». Его руки ни на мгновение не остановились, продевая леску в нужные ячейки. Мы ждали ответа старика молча, и я думал о том, сколько всего здесь людей и насколько долгим будет с ними бой. Подумал и тут же одернул себя. Это не враги, а просто обычные жители, которым наше присутствие не по нраву. И когда я успел стать таким кровожадным? «Все дома заняты, наконец», — произнес старик. «Но есть место, где вы можете остановиться, но только на несколько часов. К утру вас здесь не должно быть». Сирень перевела дух. «Вниз не спускаться, к воде не подходить, не шуметь». Старик поднял голову, и на его обветренном лице не было ни тени радости. «А как вы на тот берег перебираетесь?» — спросил я. «Никак», — плечо его дернулось. «Путь на ту сторону закрыт. Идите, Леви вас проводит». Еще один седовласый мужчина поднялся со своего места позади старика и хмуро нас оглядел. Затем молча пошел прочь. Нам пришлось спешиться и двинуться за ним. Мрачное местечко, что тут сказать. Черный камень, почти нет земли, и сильный ветер. Как тут вообще можно жить? Как вы ловите рыбу в такой бурной реке? Спросил я, когда Леви показал нам место для отдыха. Цепляем сеть за выступы. Рыбу сама вода в них забрасывает. На его лице появилась щербатая улыбка. Я ему не поверил. Видел удочки, да и сети не особо прочные, чтобы выдержать натиск реки. Может, тут где-то есть маленькая заводь? Обсуждать ответ Леви мы не стали, а лишь сняли с коней рюкзаки. Возвращайся в обычную форму, я обработаю тебе рану, пока есть время, велела сирень. Виктор остался стоять, оглядывая деревушку. Место нам предоставили интересное. С одной стороны монолитная скала, которая закрывала нас от ветра, с другой – стена дома. Правда, палатку поставить тут было невозможно, под ногами твердый камень, даже зацепить веревку ни за что. Адель, закутанную в одеяло, посадили в самый угол, подложив для тепла ткань с крыши палатки. Девочка непривычно была тиха и все время хотела спать. Сирень пыталась напоить ее лечебным отваром на одной из стоянок, но Адель вывернула наизнанку. Я же улегся на спальник и аккуратно выдохнул, перемещая искру и скидывая с себя доспех. Тут же проснулась боль. Она обжигающими иглами прошлась по телу, сверкнув в голове яркой вспышкой. «Сразу выпей это», — ко рту подставили чашку. Горький отвар скользнул по пищеводу и камнем упал в желудок. Стараясь не дышать слишком часто, я замер, ожидая, когда наступит облегчение. Оно пришло быстрее, чем в прошлый раз. Все же магия творит чудеса. «Не нравится мне это», — вдруг сказал Виктор. «Как нас выследили? Откуда у герцога такие ресурсы? Можешь считать, что мы элитная цель, на которую не жалко и раскошелиться?» Горько усмехнулась Сирень, разогревая воду в котелке. «Сам подумай, если они нас сейчас потеряют, то в будущем ты или Адиль может заявить права на трон. Кому это нужно? Да чтоб им пусто было!» Кулак Виктора впечатался в стену. «Чувствую себя загнанной лошадью». Сирень встала и положила мужу руку на плечо. Тот вздохнул и обнял ее. «Я целиком и полностью разделял их чувства, но если не говорить про очередной нож в боку, то мне как раз это путешествие открыло небывалые перспективы. Хотя если узнают, что у меня получается поглощать энергию убитых врагов, то и от меня могут избавиться. Куда ни глянь, везде плохо. Боль почти отступила, ужин поспел, и мы плотно поели. Интересно, почему пути на ту сторону нет?» Вдруг спросил я. «Ты же говорил, что должен быть. Может, обвал случился, или мост разрушился после наводнения? Кто знает, они не очень-то хотят с нами беседовать. Почему бы не спросить еще кого-нибудь?» Я заметил, как на нас глазеют две женщины. Меня не обманули их седые волосы под платками, да и мощные фигуры тоже. «Красавицы, у нас тут сухой артошек да горячая каша, присоединитесь к нам?» – спросил я. Они переглянулись и вдруг кивнули. Видимо, про эти клубни всем известно. Подсев рядом, они осторожно вытащили из мешка по одному кусочку и торопливо его съели. Эффект наступил незамедлительно. Их лица разгладились и появились улыбки. «Разрешите наш спор, красавицы. Мой друг говорит, что путь на ту сторону закрыт из-за разрушенного моста, а я же утверждаю, что был обвал. Рассудите нас». Женщины переглянулись, потом покосились на мешок с артошиком и вытянули еще по дольке. «Вы оба не правы», — быстро сказала одна из них. «Не обвал, да и моста у нас никогда не было. Удивительно». «Но тогда что?» — осторожно уточнил я. «Так, в пещере под рекой, через которую мы ходим, завелась какая-то дрянь, сожрала тебя. Вот проход закрыли камнями. Говорил же, что обвал я выиграл». Я обернулся к Виктору и подмигнул ему. «Но это наши мужчины сами сделали, а не стихия», — укоризненно заметила моя собеседница. «Хотите, я заварю настойку из ягод? В прошлом году был хороший урожай, мы смогли вырастить несколько кустов смородянки». «Как вам это удалось?» — удивленно спросила Сирень. «Когда есть цель, все возможно», — философски ответила женщина. «Подождите, я вынесу чайник и чашки, и еще для вашей девочки. Негоже сидеть на тряпках. Когда есть цель, все возможно», — я мысленно повторил фразу и сразу же вспомнил Марысю. «Ловко ты все узнал», — ко мне наклонилась Сирень. «Значит, на тот берег ход нам закрыт». «Почему?» — «Это может быть зверь или небольшой монстр. Мы с Виктором сможем с ним справиться. Да и мне это будет на пользу. Не дели шкуру неубитого мурга», — хмыкнул Виктор. «Без хорошей подготовки и разведки нам туда лучше не соваться. Тем более, этот зверь уже кого-то убил. Погоди, мы два сильных и крепких парня, а тут в деревеньке только старики. Ты хоть одного молодого видел? Вот, так что у нас есть шансы». Виктор дернул щекой и не ответил, явно не разделяя моего оптимизма. Как, собственно, и моя рана, которая снова противно запульсировала. Когда женщины вернулись с чайником, я уже успел выпить отвар и немного выдохнул. Все же удар был силен, и мне просто необходим отдых. «Мы слышали, что вы сказали про помощь с лечением», — вдруг сказала одна из женщин, чье имя мы так и не узнали. «Почему же не вылечите своего друга?» Она внимательно посмотрела на меня, и бок обожгло огнем. Я стиснул зубы, чтобы не показать, что мне больно. «Рана слишком глубокая», — развела руками Сирень. «Я могу лишь отвар варить, да полезные травы находить. Он будет здоров к утру». Я удивленно посмотрел на нее, потом на Сирень и приложил руку к ране, и не ощутил привычную вспышку боли. «Вы лекарь?» — шокированно спросил я. «Была когда-то», — едва слышно рассмеялась собеседница. «Почему вы решили помочь мне? Вещица у тебя интересная в сумке. Отдай ее мне». Глаза ее сверкнули. «Кусок черного камня. Тот, что отдала нам Марыся», — я сразу понял, и без разговоров полез за свертком. «Вы знаете, что это?» — спросила Сирень. «Когда-то давно недалеко отсюда стоял красивый город, созданный руками магов. Он был целиком из черного камня. Это вы сейчас видите скалы. На самом деле, это остатки замка и его башен. Их раскидало по всей степи, Может, вы их уже видели. Есть предание, что только обладатель ключа сможет найти вход в подземелье, где старый правитель спрятал свое сокровище. Это было очень давно, нахмурившись, сказала Сирень. Очень. Но магия в этом месте еще осталась. Даже сейчас я ощущаю ее сквозь ткань. Женщина посмотрела на сверток в моих руках. У меня остался один кусок, у вас второй, и где-то еще два, добавил я. Все верно. Поэтому вы и вылечили меня, чтобы его получить. Это то немногое, что я могу сейчас сделать. А усталость дочурки я сняла еще, когда увидела ее в первый раз. Негоже ребенку путешествовать в таких условиях. Так вот почему Адиль так тихо себя вела. Сирень вскочила и тут же подскочила к дочери. Та уже не выглядела такой бледной и улыбалась на прикосновение матери. «Спасибо», – прошептала Сирень. «Спасибо. А идти вниз даже не думайте», – женщина свела брови. «Я не знаю, кто там, но вам его не победить. Если будет нужно, то мы его одолеем». Я ударил кулаком по колену. «Поздно. Они уже здесь». Женщина не изменила выражение лица, когда это сказала, а просто встала и ушла в дом. Виктор оказался на ногах первым. Через секунду я уже стоял рядом, вглядываясь в темнеющую степь, но даже в сумраке можно было различить столб пыли на дороге. «Нас выследили», — упавшим голосом произнесла Сирень. «Собирай все по минимуму. Лошадей бросаем», — скомандовал Виктор. «Но куда нам идти?» Его жена заметалась, собирая одежду и закидывая вещи в сумку. «Если их там всего десяток, то мы с ними справимся. Я не собирался сейчас бежать. Выйдем вперед, чтобы обезопасить жителей и Адиль с Сиренью, дадим бой. Ты хорошо их видишь, Сергей?» – негромко спросил Виктор. «Даже отсюда и с моим ростом я вижу целый отряд хорошо вооруженных воинов. Я и сам не рискну против них пойти. Тогда укройтесь в домах, я пойду один. Не мели чушь». Виктор грозно надвинулся на меня. «Это самоубийство. Ладно, что ты предлагаешь?» Я сложил руки на груди. «Пещера с неизвестным монстром или люди?» Он не успел ответить, как темное небо разрезала яркая вспышка, и над нами повис сверкающий шар. На долю мгновения мне показалось, что взошло солнце. Это было похоже на то, что делала Сирень, только раз в 500 мощнее. «Маги!» Ахнула Сирень и выронила рюкзак. «Виктор, нужно уходить. Но куда? Да хоть к реке. Затеряемся между скалами, спустимся вниз. Нельзя принимать бой. Да им хватит силы сравнять тут все». После такой демонстрации силы я был вынужден с ней согласиться. Глухо стукнули закрываемые ставни и двери. Я оглянулся. Все жители спешно покидали улицу и скрывались в своих домах. Теперь от нашего решения зависит и их жизни. Напротив нас остановился старик, что нас встретил, покачал головой и произнес: «Вы привели в наш дом беду. У вас два варианта. Сигать с края обрыва, молясь, что вас примут в руки боги без боли, или сдаетесь им. Мои люди не должны пострадать. Мы выбираем третий», — сказал я. «Где проход на ту сторону и что за зверь там скрывается? Расскажите, и мы сразу же уйдем. А им скажите, что мы прыгнули с обрыва. Палатку и часть вещей оставим вам. Кем бы вы ни были, вам не победить ту тварь», — качнул старик головой. «Это монстр, размерами не уступающий Харангу. Его сдерживают лишь камни. Вы их не уберете с пути. Харанг здесь?» Побелевшими губами спросила Сирень. «Но откуда? Этого я не знаю. Мог прийти через трещины в земле, а может, был слабый прорыв, который не учуяли маги. Разницы нет, он все равно там». «Туннель длинный?» – спросил я. «Десяток метров вниз, потом 50 метров до реки и через нее, а дальше еще на километр. Освещения, воды, ответвлений нет. Прямо до леса. Этого нам хватит», – кивнул я, глянув на остальных. «Ты уверен?» – Виктор подошел вплотную. «Ты даже не знаешь, кто такие харанги. Какая разница?» Я дернул плечом. «У него есть сердце, я его проткну. Его сила поможет нам в дальнейшем. Ты окончательно рехнулся. У тебя есть другое предложение? Разбежаться и прыгнуть со скалы?» Мой голос был глух и грозен. «Тропинка к пещере ниже по склону», — вдруг сказал старик. «Я подтащу вещи к обрыву и брошу часть в воду». «Спасибо», — прошептала Сирень. «Ваше спасибо мне поперек горла. Уходите. Немедленно». Он развернулся на пятках и ушел в соседний дом, оставив нас спешно хватать вещи. Точнее, Сирень хватала провизию и бросала ее в безразмерную сумку. Туда же отправились запасы трав, посуда, одеяло. Время поджимало, а столб пыли был все ближе. Мне казалось, что я уже слышу звук голосов. «Как они нас так быстро нашли?» Виктор подхватил один из рюкзаков. гадство. Спрашивать я их об этом не собираюсь, я уже забросил поклажу на спину, оторвал кусок от полога палатки и шагнул в сторону тропинки. Не прошло и минуты, как мы начали спускаться по крутым ступеням. Дочь Виктору пришлось сажать себе за спину. Я на ходу плотно перевязал девочку куском ткани к отцу. Так не будет шанса, что она упадет. Шар все сиял на небе, и его света хватало, чтобы не переломать себе ноги. Мы все шли и шли, но спуск не кончался. Над головой раздался крик, полный боли, который на мгновение заставил нас замереть. «Сволочи!» – выругался я. Наши преследователи беспощадно убивали жителей деревни, которые нам помогли укрыться. Может, нам повезет, и маги поверят в то, что мы сиганули с обрыва. Надежды мало, а ступенек еще много. Наконец, мы вышли на площадку перед пещерой. Она действительно была завалена. Я кивнул сирене, и она встряхнулась. Через секунду в ее руках появился огненный шарик. Он сорвался с ладони и врезался в нагромождение камней, заставив их расплавиться и стечь. Дыра получилась не такой большой, зато не пришлось расчищать все руками. Шар над головой сместился. Нас уже ищут. Первой в пещеру заглянула сирень. Она прислушалась, повела носом, скривилась, но кивнула. Значит, путь свободен. Вопрос был в том, где сейчас прячется Харанг, сколько он уже там сидит. Год, месяц, я пролез через дырку последним, затем поднял с внешней стороны несколько камней и попытался замаскировать дыру. Вышло плохо, но если придется сюда возвращаться, не придется заново все плавить. Пользуясь моментом, я прикрыл глаза и воззвал к боевой форме. Доспех появился на мне почти сразу же. Сирень же зажгла крошечный шарик, и мы двинулись дальше по туннелю. В нем было сухо, тепло, после ветра снаружи, и пахло свалявшейся шерстью. «Кто такие харанги?» Едва слышно спросил я Виктора. «Это такие». Тишину подземного хода прорезал утробный рык, от которого у меня чуть не остановилось сердце. Адиль тихо ойкнула и вжалась в отцовскую спину, сирень пригнулась, и лишь Виктор остался стоять. Теперь у меня больше не было вопросов. Я почти был уверен, что харанг – это здоровенный, косматый и очень-очень голодный монстр.